Бабик. Как вы знаете, я учитель. Работаю в основном дома, иногда езжу к студентам домой, либо занимаюсь онлайн. Сегодня был совсем легкий день, много кто отменился. Проведя очередное занятие, я заварила чай с медом и лимоном и легла смотреть «Острые козырьки» Пики Блайндерс. Обожаю. Дзынь. На телефоне высветился Facebook. Сроду не получала там сообщений. «Привет, прости за прямоту, могу ли я с тобой познакомиться? По твоей странице можно понять, что ты весьма интересная личность, и хотелось бы узнать тебя поближе». Написал мне незнакомец с карими глазами и восточной внешностью. Опа, вот это поворот. Никогда ни с кем в интернете не знакомилась. Сразу отправляла в бан. А тут Facebook. Развод какой-то, 100%. Мне стало жутко интересно, что за чертик из табакерки. Пролистала всю стену, посмотрела активность постов на странице. Нашла в ВКонтакте, нашла в Инстаграм, правда, страница пустая. Офигела, что он учился в МГУ. Но не может же быть такого, что для подставной страницы люди настолько заморочились. Ладно, попробуем. «Привет. Конечно, можно. Сразу скажи на берегу, что секс за деньги меня не интересует, и романтические отношения тоже». Ответила, как отрезала. «Ок, а какие отношения тогда можно тебе предложить, чтобы получить положительный ответ?» Улыбается нахал. «Дружеские подойдут». «Что подразумевает дружба для тебя?» «Ой, ну нет. Только вот давай без вот этих философий, будь они неладны». Я уж думала, нормальный, образованный. Ну, ты говоришь, что интим за деньги не предлагать, и романтические отношения тоже сразу в топку. Тогда, получается, можно предложить секс без обязательств? Или же я чего-то не понял? Ха, вот же ж хитрец, насмешил. Я разгорелась от любопытства, насколько хватит этого парня. Да ты юморист. Практически процитировала я Васю Нагана, он же Баста, он же Ньютенда. Антоша, он же мой бывший, когда-то познакомил меня с его творчеством в лихом 2011-м. Благодарствую. Прикинусь тупаком и еще раз спрошу, а что, а вдруг? И вот эта волшебная фраза «а что, а вдруг» приклеилась ко мне навсегда. Спасибо тебе, дорогой бабик, за нее. «Тебе не стоит предлагать интим без обязательств? Или все же стоит?» Продолжал настаивать незнакомец. «Не вдруг. Напрямую 100% можешь даже не напрягаться и не предлагать. Откажусь однозначно». Я улыбалась во все зубы. «Вот теперь буду знать. На этом данная тема закрыта». «Вот молодец. Ничего не могу сказать. Общение наше на этом, думаю, тоже закончится». Все же решила не рисковать я и аккуратно, но точно подвела черту. «С чего ты так решила?» «Все потому, что мы, мужчины, думаем одним местом, и если самка отказывает самцу, он ищет ту, которая ему ответит взаимностью. Это же не животный мир». «Ну все, сказал, как отрезал. Не козерог ли он случаем, как мой призрачный гитарист?» Пролистала страницу до декабря, его поздравляют. «Так точно, козерог». «Поверь, женщины думают тем же местом». Он еще не знает, с кем связался. «По тебе не скажешь». «Упс». «Я не про себя, а про всех людей в общем». Не стала его пугать раньше времени. «Понятно. Может, я просто не прошел первый этап фейс-контроль?» «Все-таки настойчивый». «Да, это хорошо». «Да ну нет, с фейсом все в порядке». «Даже очень. Ну, по крайней мере, на фотографии. Нашла у него одну, где он с сестрой стоит». «Ну, такие они милые. И, кстати, сестру тоже нашла. И на ее телеграм-канал подписалась. Годный контент, беру иногда некоторые фотокарточки или музыку». «Ну, тогда, скорее всего, у тебя есть молодой человек. Или вновь не угадал?» «Ну, конечно, нет. Никаких отношений. Все, семейная жизнь оказалась совершенно невозможной для моего существования. Больше не хочу. Спасибо». «Не угадал, я в разводе. Да и если бы был, я бы не стала добавлять тебя, уж прости». «Уважаю честность, но раз сейчас ты свободна, почему бы не попробовать?» «Вот это настойчивость. Это ж как там все чешется у парня, что он никак не сдается». «Эх, так и знала, что ты это напишешь. Нет, спасибо, сейчас мне это не нужно». Ответ мог бы быть и другим на самом деле, но все намного глубже. Самооценка у меня полная беда, да и ошибки прошлого в памяти тут как тут. Что ж, если нужна будет хорошая компания, напиши, даю слово, что я буду за. Отличная беседа, нравится мне. Будем дружить. С того дня началась история с человеком, который так вовремя пришел в мою жизнь. Мы иногда переписывались, обсуждали погоду, любимую музыку, книги, фильмы, сериалы. Свой топ-список так и не прислал мне гад, но было много совпадений во вкусах. А может, он просто хотел мне понравиться? Даже футбол. Правда, так и не виделись ни разу, однако общение всегда радовало, и иногда хотелось написать первой. Бабик, вообще его полное имя другое, но по фамилии я его нарекла так, да простит он меня. Несколько раз предлагал встретиться. Я не хотела портить ощущения. Мне почему-то казалось, что мы обязательно перестанем общаться после встречи вживую. А мне совсем не хотелось его терять. Что тут скажешь, женщины?